Но это точно так. Мисти изогнула шейку, с вызовом посмотрев в мои глаза. Все признаки говорят о том, что тентакулы не просто ушли на глубину, но покинули эти воды. И это также не выходит у меня из головы. Страшно представить, что такого могло произойти, что вынудило медуз собраться, сплотиться. Неважно, к миграции они готовятся, или к нападению. Важно то, что что-то вынудило главу Прима Роя созвать все стаи. И это что-то не дает мне покоя. Эх, я бросил последний печальный взгляд на свалившуюся на пол книгу. Чутко приподняв красавицу, я улегся поудобнее, вновь сомкнув руки на животике девушки и зарывшись носом в ее пахнущие океаном волосы. Почитать уже вряд ли выйдет, но негоже думать о книгах в таком-то положении. Многие считают, что главная задача стадионов – проверка боевых качеств новоиспеченных тренеров, проверка их способностей, думать не в мирное время, но в боевых условиях, принимать сложные решения, от которых могут зависеть жизни, знать сильные и слабые стороны своего главного инструмента и использовать их, в зависимости от окружения. Успешная проверка приводит к получению претендентом сертификата о ее прохождении, значка. Вот только это совсем не так, ведь набрать проходной балл, 8 значков, можно даже без участия в битвах на всех стадионах региона. Элитные школы тренеров, например, ручаются за своих воспитанников, выпуская тех с 8 значками, что позволяет ребятам участвовать в турнире Индиго, гарантированно получая первый ранг. Еще в Канто существует центр проверки новичков. Огромное здание, расположенное в пригороде Вермильон-Сити. Всего лишь попытка лиги отказаться от проверок через гейм-лидеров. Не особо удачная, но свою пользу приносит, ведь прохождение серии тестов также приносит новичку значок. Про индивидуальные проверки от наставников не стоит и говорить, ведь даже они, и те могут наградить своих студентов. Лишь единожды, правда, но все же. Основная же цель стадионов – подготовка подрастающего поколения тренеров узкой специализации. Тем же занимаются и обычные залы, вот только главное их отличие от стадиона – эффективность. Обычно, стадионы возглавляют истинные профессионалы своего дела, и чем больше третьеранговых тренеров выходит из-под их руки, тем именитей становится заведение. Однако, далеко не каждый человек сумеет освоить ту или иную специализацию. У кого-то лежит душа к морским просторам. Кто-то, напротив, ни на что не променяет цветущий лес. Третьи не могут представить себя без девайсов под рукой, буквально дыша цивилизацией. Большинство залов дают своим подопечным глубокую теорию по работе с теми или иными видами покемонов, что будут особо полезными лишь на определенной территории. Но ведь есть и особые люди. Те, кому суждено стать незримой тенью. Кто сумеет просочиться и в святые рощи бульбозавров, и в святилище Малтриса. Или же иные, кто с рождения обладает особым даром. Без контроля и развития, такие люди могут навредить себе и окружающим. Именно поэтому существуют стадионы закрытого типа. Попасть туда на обучение можно только по приглашению лиги, или одного из действующих наставников. Такие стадионы обычно абстрагированы от окружения, но вполне могут принимать вызовы от претендентов. Стадион Сафран-Сити – отличный тому пример, ведь занимается он куда более важной задачей, чем проверка новичков. Можно сказать, что эксклюзивный. Единственная официальная школа псиоников во всех подконтрольных лиги регионах находится за его стенами. Фактически, любой уполномоченный гейм-лидер обязан принимать вызовы от желающих получить значок, это правда. Но есть и исключения. Закрытый стадион – место, где глава устанавливает правила. Если глава стадиона захочет, он примет вызов. Если он сочтет, что есть и иные, более важные задачи, он закроет здание и будет игнорировать всех просителей. Подобная практика, на первый взгляд, может привести к невозможности собрать все 8 значков, однако на деле, количество открытых стадионов вполне позволяет претендентам набрать свой проходной балл. С другой же стороны, главы таких заведений являются редчайшими специалистами, битва с покемонами которых может как даровать незабываемый опыт, так и оказаться совершенно бесполезной в пределах Канто. Мир огромен, и никто не знает, какие знания могут спасти тренеров во время их путешествия. Заполучить статус закрытого стадиона обычно очень сложно. Глава должен доказать полезность своих занятий как для лиги, так и для людей в целом. Например, сестры Ватерфолл так и не смогли объяснить секретарю Чарльза Гудшоу, что их водное шоу, Крайне полезное для горожан дело закрытого статуса им не дали. Другое дело, Джованни, лидер стадиона Виридиан Сити. Он собрал под своим началом целый штат весьма одаренных ученых и исследователей, и, пусть сам мужчина совсем не блистал талантами в точных науках, но зато имел превосходные организаторские навыки. Умел убеждать людей, мог заинтересовать их. Джованни создавал своим подопечным все необходимые для плодотворной работы условия. К вящему удивлению тех, кто совсем не знаком с историей его становления, огромная лаборатория, отчего-то носящая звание стадиона Виридиан Сити, когда-то именно что стадионом и была. Там обучались тренеры земляных покемонов, и обучал их молодой юноша, со взором горящим, вечно растрепанный, задорный, никогда не унывающий тот черновласый мальчуган 18 лет, что до безумия обожал свое дело, вкладывал в тренировки всего себя, возился в земле вместе с покемонами, делал упражнения, как и они, даже пищу принимал наравне с подопечными, и не уставал он искать все новое и новое, познавать ранее неведомое. Юноша, казалось тогда всем, видел в земляных покемонах нечто недоступное обычным смертным. Именно он когда-то вывел новую породу ониксов, заселив ими северное плато. Огромных размеров земляные черви, пусть и оказались куда более агрессивнее своих сородичей, но и были они при этом многократно сильнее тех. Именно он сумел распознать в недоринах потенциальных землевиков, смог развить бедных ядовитых кроликов до боевых бронемашин, не до кингов и не до квин. Именно тогда он впервые задумался о тайнах, что скрываются в организмах необычных созданий. Удивительное ведь дело, что далеко не самые сильные покемоны, лишь прикоснувшись к лунным камням, обратились в настоящих монстров, способных побороть и Черезарда. Но, увы, совсем уже мало кто помнит Джованни именно таким. Сейчас он представляет из себя солидного, статного мужчину, что знает цену себе, и без труда может оценить окружающих. Вечно идеальная прическа, вечно черный, с иголочки, костюм, вечный персиан под рукой. Разве можно представить этого степенного, галантного человека, роющимся в грязи в поисках нужных ему образцов? Тем не менее, это именно так. Когда-то Джованни основал собственную школу земляных покемонов, что, со временем, стала ведущей в городе. Никто не знает, как и почему он изменился. Возможно, изменения и не были резкими. Возможно, юноша со взором горящим попросту повзрослел, интерес к покемонам расширился и до людей. Желание познать их природу сменилось на желание познать весь мир. Все меньше и меньше стало выходить тренеров из-под его руки, и все больше и больше уникальных открытий создавалось его подчиненными. Новые технологии, нашедшие свое место в мире, новые изобретения, основанные на них, новые методы применения покемонов, в том числе и уже умерших. Последнее, в свое время, вызвало особо мощную реакцию со стороны Лиги, приведшую к прямому запрету на ведение исследований в том направлении. Конечно, Джованни понимал, что использование трупов покемонов в промышленности рано или поздно приведет к началу их целенаправленного истребления. Пусть изначальная стратегия подразумевала переработку тел тарусов, которые и в диких, и в домашних условиях очень любят устраивать бои за первенство в стаде, нередко оканчивающиеся летально, но, увы, человек – не то существо, что может долго довольствоваться малым. Это понимали абсолютно все, кто был посвящен в исследования мужчины. И кто знает, чем бы окончился такой конфликт интересов. Уничтожением покемонов, как вида, или же погибелью рода людского. Джованни послушно свернул ту программу, и официально, больше к ней не возвращался. Но какому человеку понравится, когда результаты его кропотливых трудов просто сливают в трубу? Не сказать, что он хотел возвышения человечества, да и о собственном триумфе не особо и мечтал. Но все равно, подобное применение покемонов могло подтолкнуть людской род к развитию. Помочь освоить новые вещества, новые материалы, познать совсем иные формы работы с энергией. Желание изучить неизученное боролось со здравым смыслом, довольно скоро одержав победу. Но чем больше Джованни работал в том направлении, тем серьезнее становились исследования, и тем сильнее истончалась грань допустимого. Во все стороны расходились рамки его морали. Начиная с использования умерших в дикой природе покемонов, он плавно перешел на отлов и исследование умерщвленных уже искусственно. Затем, когда разум его подопечных, как и его собственный, настигла стагнация, Джованни счел приемлемым ставить опыты на еще живых созданиях. Изредка, когда того требовала наука, весьма болезненные и без возможности ввести подопытного в состояние сна. И все это требовало денег, требовало ресурсов, требовало наивысшей скрытности, ведь узная о подобных вещах Лига, и со всех континентов начнут прибывать отряды сильнейших тренеров, дабы захватить опасного преступника. Узная они, что именно Джованни успел намудрить в своих лабораториях, за 20 лет исследований, и ему объявит войну весь мир, да даже за простые опыты над покемонами, ему уже грозила смертная казнь. Подобная деятельность осуждается, и совсем не из-за моральных причин, нет, ведь такие исследования попросту опасны. Стоит хоть раз ошибиться, украсть детеныша не того покемона, или напротив, позволить одному из похищенных сбежать, и регион может погрязнуть в войне. Как люди сочли приемлемым истреблять покемонов, так и покемоны могут решить, что их сосуществование невозможно. Слишком уж много по миру ходит древних монстров, что уживались с людьми лишь благодаря принятым Лигой мерам. Но несмотря на подпольную деятельность, Джованни все еще оставался крайне полезным для Лиги агентом. Не совсем ученый, пусть и внесший огромный вклад в науку, как собственными силами, так и опосредованно. Не совсем тренер, хоть и владеющий очень сильной командой покемонов, неоднократно устранявших проблемы региона. Не совсем гимлидер, из-под руки которого вышло немало третьеранговых тренеров, и даже другие гимлидеры, занявшие свои посты в Канто или Джота. В отношении Лиги, Джованни был и остается уникальным случаем. Ему, как главе собственного научного центра, многие годы предлагали создать собственную лабораторию и заниматься только лишь техническим развитием человечества. Лично Чарльз Гудшоу предлагал, но раз за разом получал отказ. Официально, Джованни не хотел отпускать прошлое. Расставаться с созданным им самим стадионом, лишаться возможности хоть иногда, но проводить битвы покемонов, и подобное приняли. Основатели собственных стадионов частенько вкладывали душу в развитие, поначалу еще школ. Отказываться от подобного попросту не принято, и, если Лига отнимет здание силой, в приказном порядке, их попросту не поймут другие гимлидеры. Да что там, Чарльз сам себя не поймет, пойди он на такой шаг. На деле же, слишком много тайн сокрыто в недрах его лабораторий. Подземные ходы, изоляционные камеры, карты маршрутов. Все это может быть уничтожено в один миг, но только вместе со всем комплексом. Лишаться своей базы Джованни совсем не хотел, но и отобрать звание стадиона Лига не могла. Не было в Виридиан-Сити приемника, достойного нести сие знамя. Ведь даже поместив тренерскую карьеру на второй план, а звание гимлидера на третий, Джованни продолжил брать учеников. В совсем небольшом количестве, возможно, даже меньшим, чем берут региональные профессора, но каждый из тех, кто покидал за стенки его школы, неизменно занимали высокие посты в Лиге. Его ученики возглавляли штурмовые отряды, вели разведку, принимали сложнейшие задачи на отлов особо сильных или крайне редких покемонов, основывали свои школы, занимали посты гимлидеров. Редко какой стадион может похвастаться подобной продуктивностью. Вот и вышло так, что в подчинении Джованни был стадион земляного типа, который, на деле, стадионом и не являлся. Но при этом, свою работу он выполнял весьма качественно. Решением Лиги стало присуждение ему статуса закрытого и введение, уже самим гимлидером, правила 7 значков. Джованни будет принимать вызовы только от тех новичков, что уже собрали определенное количество знаков отличия. Учитывая его славу, как весьма жесткого наставника и крайне сложного противника, мало кто отваживался идти именно к нему, особенно когда заветный проходной бал был так близок. Но, тем не менее, претенденты находились. Сидя в своей неизменной каморке, именуемой кабинетом, Джованни изучал полученные данные. Центральная инженерная группа смогла, наконец, полностью оценить ущерб ценнейшего актива организации, но вот результаты сей оценки совсем не нравились мужчине. Группа «Гамма», идейные и действительные наследники создателей М2, также прислали свои отчеты, и данные, увы, были весьма далеки от идеальных. Опять, перегруз лимфатических систем, выход из строя узлов подавления, разрывы каналов, бубнил он, выводя все новые и новые листы документов на мониторы. Как и предполагалось, реципиент едва не погиб во время битвы с чемпионом и четверкой. Не столько от полученных травм, тех, как раз, практически и не было, сколько от введенных в него препаратов. Износ внутренних органов был колоссальным. И все из-за того, что в разгаре битвы реципиент едва не пробудился. По той же причине пострадало и ценнейшее оборудование. Контроллеры и подавители полностью исчерпали свой ресурс, но не дали случиться непоправимому. Однако даже так, лишь на секунду, но истинная его мощь успела проникнуть в реальный мир. Запертая в спящем разуме, его сила обрела долгожданную свободу, пройдясь сквозь тончайшую электронику и кристаллические механизмы, словно цунами против щуплой платины, сметя их со своего пути. Подтвердился и другой, не менее печальный вывод. Без создателя сих механизмов и схем, починить их будет невозможно. Да и на восстановление тела самого М2 потребуется немало времени. Чем в наглую и пользуется Лига, уничтожая ключевые объекты R1 за другим. Конечно, агенты не сдают базы без боя, но силы слишком неравны. От Лиги идут лишь лучшие. Четверка их личные ученики. Сильнейшие же агенты R попросту не могут участвовать в таких битвах в открытую. Однако, Джаван не слабо ухмыльнулся, наслаждаясь иронией. Некоторые из его приближенных бойцов, из тех, кто первыми проходили его собственный курс подготовки, оказывались в штурмующих отрядах, громили собственные же базы. Стоит ли удивляться, что в подобной-то ситуации реальные потери организации сводились к минимуму? С баз вывозили ценных людей и покемонов, отдавая в расход лишь тех, кого не жалко, тех, кто ничего не знает, но свято убежден, что состоит в ракете, что являются они апостолами великой цели. И все же, столь глубокое изучение психики людей и покемонов, что смог преподать организации Роберт Юпси, оказалось крайне полезным, не только в деле создания М2, как и в сотворении Юберион, но и в повседневных задачах. Жаль, он был полезным, думал Джованни, все так же просматривая неутешительные цифры, без него М2 бы оказался полным провалом. Как и без Лоуренса, грустно терять такие кадры, очень грустно. ХММ, мужчина совсем не заметил, как по ходу размышлений, его рука легла на голову персиана, сидящего рядом. Ткнув пальцем в пульт, встроенный в подлокотник, он заговорил: «В никуда, Рос, зайди ко мне». Минуту, отозвался динамик. Переход из центрального холла, где и находился сейчас легальный помощник Джованни, занимал некоторое время, за которое довольный жизнью персиан мог получить очередную порцию ласк. Уж кто-кто, а кот лидера Р вниманием обделен не был. Босс, ненадолго развеяв полумрак кабинета, в помещение зашел высокий плечистый человек. Гладкая лысина украшалась парой весьма глубоких шрамов, в отличие от такого же выбритого подбородка, едва не блестящего лоском. Маленькие, но весьма умные глазки, в считанные секунды оценили обстановку кабинета, реакцию его хозяина, а также его любимца. И лишь затем, убедившись, что угроз явных или скрытых нет, мужчина окинул взглядом и мониторы, мельком изучив их содержимое. Начальство бы не показало ему того, чего не следовало, но вот заранее прознать тему будущего разговора было бы полезно. «Скажи, пожалуйста», — начал брюнет, даже не обернувшись в сторону гостя, — «Лоуренс все еще игнорирует наши приглашения?» «Да, плохо», — вздохнул он, — «к операции все готово?» «Практически. Отвлекающий маневр готов, дожидаются лишь команды. Приманка тоже организована. Осталось дождаться прибытия цели». «Отлично. Будь добр, подготовь площадку к отправлению. Я хочу лично осмотреть М2. Когда захватите Адама, тащите его туда же. Пора уже побеседовать лично». «Есть. И поясни-ка мне, пожалуйста, почему о нападении на лабораторию я узнаю спустя почти сутки, в виде отчета?» Голос Джованни был спокойным, да только интонации, используемые им, было узнать совсем уж просто. Лысый напрягся, но взгляда отводить не смел, как не смел и юлить. То было не нападение, босс, всего лишь шальной залп по прибрежным скалам. Записи показывают, что просто какой-то тренер практиковался со своим покемоном на воде. Вот как, проверить, есть. Гарнитура в ухе подчиненного мигнула, что не укрылось от внимания Джованни. «Ответь», спокойно сказал он, начав один за другим выключать мониторы. Узкий момент оказался пройден, и, к небольшому облегчению криминального босса, ему не придется отдалять от себя очередного помощника. Джаван не обладал изрядной паранойей, иначе не мог бы столь долго оставаться в тени, будучи источником света. Он предпочитал проверять даже самые малые зацепки, но и рубить на корню не спешил. «Всему найдется применение, даже предателям», — всегда думал он. Да, длинный палец коснулся уха, и едва заметная гарнитура загорелась равномерным синим светом. «Да, принято. Босс, к вам претендент». Уже начавший подниматься из кресла брюнет на секунду замер. Прикрыв глаза, Он словно ушел глубоко в себя, и лишь спустя пару мгновений продолжил движение. «Впустите его, развеюсь, перед отправкой, есть, впустите его в зал ожидания, босс скоро подойдет», вновь проговорил лысый в гарнитуру, отключая ту. Покинув свой кабинет, Джованни оказался посреди одной из лабораторий, как и всегда, пустой, куча столиков, с дорогущим оборудованием на них, несколько полноценных рабочих мест, шкафы с реагентами, пара меловых досок, расчерченных разнообразными формулами. Казалось, данное помещение частенько использовалось для исследований, связанных с химией веществ. Даже висящие у входа халаты, и те выглядели слегка помято. Вот только данное помещение являлось лишь бутафорией. Нет, все оборудование здесь было настоящим, рабочим, как и реагенты, но никогда они здесь не применялись. Снаружи его ждал коридор, объединяющий несколько похожих на предыдущую комнат, уже настоящих, с людьми внутри. С одной стороны он кончался риск лабораторией, нужной для особо опасных экспериментов, и проходом в общий вестибюль с другой. Выбравшись из химического крыла, миновав просторный, хорошо украшенный вестибюль, где стайка ученых вели активный диспут, попивая ароматный кофе, он оказался на своей арене, последней оставшейся во всем комплексе. Когда-то эта сравнительно небольшая площадка использовалась для обучающих боев, и только. Здесь встречали и проверяли желающих поступить в школу, но претендентов на значки не оценивали. Не тот размах. Зал имел самую простую, с виду, земляную арену, слегка утрамбованный грунт, что в любую секунду может обратиться зыбкой почвой. С одной его стороны располагались закрытые двустворчатые двери. Сквозь них должен пройти претендент, когда настанет его время. С другой, монолитная стена с галеркой, расположенной высоко над землей. Подобная позиция дарует преимущество гейм-лидеру, ведь тот не только может видеть все поле боя, даже при условии плохой видимости, из-за любимца всех земляных покемонов, песчаного вихря, но и имеет неплохую защиту от вибраций, в которых земляные покемоны ой как хороши. Джованни всегда считал, что желавший понять землероик, обязан испытать на себе их мощь, и проектировал арену именно таким образом, чтобы стоящий на земле тренер мог прочувствовать на себе, что такое землетрясение, и почему его так опасаются. По бокам, также на некотором расстоянии от земли, находились двухступенчатые арены, сейчас, правда, закрытые. Трибуны едва проглядывались сквозь царящую там темень. Когда Джованни вышел на галерку, как и всегда, сопровождаемый своим персианом, претендент уже ждал его внизу, на отведенной для него площадке. Среднего роста худощавый юноша, с длинными темно-зелеными волосами, что уже не в первый раз посещал сей стадион. Брюнет узнал его, выходец из Дарктауна, сумевший отучиться в одном из двух их залов. Весьма скудный городок, расположенный на северо-западе Канта, близ границы лесов и экзигутеров. Подобное соседство крайне негативно влияет на экономику города. Туристов совсем нет, а единственное градообразующее предприятие, сбор и вывоз плодов в тех самых лесах, является также и одним из самых опасных во всем Канта. Но зато расположенные там залы выпускают весьма сильных тренеров, ведь без покровительства покемонов, увы, с такими соседями не прожить. Злые деревья схарчат не только собирателей, но и их семьи, лишь дай им шанс. Пришедший в очередной раз новичок, что без особого труда смог собрать 7 значков, истово хотел стать личным учеником Джованни. Он верил, что лишь неоспоримой силой сможет защитить свой город и родных от посягательства разумной зелени. «Опять ты», — устало вздохнул гейм-лидер. Ожидая увидеть что-то новое, Джованни совсем раскис, понимая, что вряд ли этот юноша успел бы натренировать нового покемона за тот жалкий месяц, прошедший с последнего его визита. «Возьмите меня в ученики», — без запинки выдал он. «Нет, возьмите меня в ученики», — ничуть не стушевался юнец. «Нет, воз, парень». Джованни повысил голос, слегка, но этого оказалось достаточно, чтобы претендент вздрогнул. «Ты мне не интересен», словно говоря о погоде, он рушил чужие надежды и мечты. В тусклом отсвете софитов блеснул предмет, извлекаемый из внутреннего кармана пиджака брюнета. Резкое движение руки, и в стоптанную землю подле ног претендента втыкается какой-то объект, забирая и проваливай. На том раздосадованный гейм-лидер покинул общество претендента. Впереди его ждала серия телепортаций, оканчивающаяся появлением подле лазурных пляжей его личного острова. Никто и никогда не мешал ему совмещать приятное с полезным, и раз уж появилась возможность заняться делами в условиях курорта, то почему бы и нет, ведь лечение М2 требует его личного присутствия, как единственного оставшегося в живых человека, участвовавшего в его создании. «Ненавижу пустые траты», – бурчал он, обращаясь словно в никуда, но любимый персиан все равно кивнул в ответ, и было непонятно, имеет ли в виду мужчина потраченное время, или же иные, людские ресурсы. Едва сдерживающий эмоции зеленоволосый юноша с печалью смотрел на вонзившийся в землю значок, столь вожделенный им когда-то, он вызывал лишь отвращение, в первую очередь, к самому себе. Этот зеленый колосок, торчащий из грунта, будет еще долго напоминать ему о пренебрежении, о том, что с ним не захотели даже сразиться. Претендент примет подачку и уйдет, не может не принять, ведь от этого значка зависит его будущее, его, его города, его семьи. Раз за разом он будет изучать зеленую металлическую пластинку в форме пера, раз за разом он будет припоминать себе все прошлые поражения, с какими его вышвыривали из-за стенок закрытого стадиона, но все равно, сжимая колосок в руке, пропарывая острыми краями кожу, он будет идти вперед. «Быстрее, пацан!» Тяжелая рука легла ему на плечо, «я не буду ждать тебя вечно». Да, утерев глаза, с удивлением осознав, что меж пальцев его течет кровь, он обернулся к охраннику, ранее проводившему его в недра стадиона, «простите, я уже ухожу, и больше вас не побеспокою, прощайте». Быстрым шагом совсем еще ребенок ушел, готовится к будущему турниру. Если Джованни отказался дать ему силы, он получит ее сам. Глава 89. Монстр. Глава 89. Монстр. Пора вставать, голубки. Ровно с такой фразой в капитанскую каюту ворвалась Дау, разбудив нас после бессонной ночи. И нет, дело не в интиме заниматься любовью на чужой кровати, да зная некую бестактность, присущую капитану, не то, что может позволить себе столь правильная девочка, как Мисти. Всю ночь мы обсуждали полученный Илваном ответ, и что из него последует. Буквально накануне, вечером, мешая кормежке уставших после тренировок покемонов, Грег решил обрадовать нас звонком. Разведгруппа, посланная на проверку грота, не обнаружила ничего предосудительного. Все тот же подводный монстр, все так же безвылазно сидит в своем логове, наслаждаясь притащенными его роем гаярдосами. Чем-то меньшим подобная тварь насытиться просто не могла, но вот по остальному все оказалось не так уж и гладко. Ведь помимо грота, куда были направлены лучшие свободные агенты, способные, если что, хотя бы задержать предполагаемую армию, были также составлены иные миссии, не столь высокого класса опасности. Мисти оказалась права. Тентакулы и тентакруэли действительно пропали из местных вод. Во всяком случае, проверка основных их ареалов обитания обнажила пропажу десятка роев. Практически 1000 особей, заселявшая Кантовский залив, исчезла. При том, что прима-рой остался. Предположения исходили одно хуже другого, но все они отвергались за несостоятельностью. Отринув многие сценарии, вроде обнаружения кучи подводных тоннелей, выведших покемонов в новые воды, или же прихода прима-роя к каннибализму, мы остановились на двух теориях. В заливе появился новый покемон, или целая их группа, и основное блюдо новичков – ядовитые медузы. Прима-рой же оказался слишком силен, за счет своего главы. Это плохо, ведь подобные существа, во-первых, однозначно опасны для обычных людей, а во-вторых, могут полностью уничтожить устоявшуюся экосистему. Ну и самое главное, твари те должны быть очень быстрыми, чтобы успеть зачистить столь большую территорию в столь малые сроки. Должны быть безумно сильными, чтобы даже сотня медуз не могли ничего им противопоставить. И должны быть мастерами маскировки, что до сих пор не были обнаружены ни судами, ни тренерами, ни, даже, агентами, проводившими проверку зон обитания. Ни следа посторонних. Появление подобного сверххищника принесет уйму проблем всему региону. Второй вариант – наличие группы людей, сумевших зачем-то выловить более 1000 тентакул. Покебалы позволит незаметно вывести покемонов из региона, а сильная уязвимость медуз к электричеству, которая, при воздействии на воду, совсем не оставляет следов, помогает без труда вырубать их пачками. И новость эта не менее опасна. Стоит только представить, что где-то есть безумец, который владеет сразу 1000 голодных разъяренных покемонов. Ему нужно всего лишь забить покебалами склад какого-либо мегаполиса, и все. Город утонет в концентрированном яде, который те начнут выделять, оказавшись на свободе. Ведь едва покемоны придут в себя и наберутся сил, как тут же начнут вырываться из-под пространства покебалов. Создать воду – не проблема даже для одного водного покемона, а тут – целая тысяча. В общем, расположенный далеко не в самом приятном расположении духа, Грег решил накрутить еще и нас, вследствие чего практически полночи я отвлекал обеспокоенную девушку разговорами, крепкими объятиями, да нежными поглаживаниями. Заснула мой рыжик лишь к рассвету, отчего пришедшая ближе к полудню капитан застала нас крепко спящими. «Дау», — недовольно протянула Мисти, приоткрыв один глазик. «Да-да», — ухмыльнулась эта ехидно, — «мне очень жаль, что я вторглась в вашу комнату, но мне может пригодиться помощь». «Мы приплыли?» — спросил я, аккуратно выбираясь из-под Мисти, вновь развалившейся на моей груди. «Почти. Жду на палубе, поторопитесь. У нас там гости». На том вторженка покинула каюту. Спросонья, когда мозг еще не проявляет былой активности, я не сразу заметил нечто странное. Какое-то изменение в окружении. Хм, пасмурно. Будет шторм? Похоже, вновь протянула девушка, разлепив таки второй глаз, дабы взглянуть в окошко. Я справлюсь, спи. Хотевшая было подняться Мисти, была уложена обратно. И, конечно, дама сердца моего не забыла подарить благодарственный чмок в уголок губ своему верному рыцарю, отважно защитившему ее сон. На палубе было пустынно. Снующие туда-сюда моряки, обычно занимавшиеся приведением корабля в блистательный вид, сидели в трюме. Что примечательно, ведущий к нему люк был задраен, и такого я не видел ни разу за все время пути. Прохладно, небо было пасмурным, налитым свинцом. Вот-вот должен хлынуть дождь. Впереди виднелись огромные, покрытые зеленью горы, меж которых явно можно было проплыть. Архипелаг Синнабар, состоящий из десятка островов, он являлся источником множества полезных ископаемых, ведь заселенным людьми, среди них, являлся лишь один, самый крупный. Отсюда его не было видно, увы. Остальные, конечно, не были закрытыми для посещения, но городов или деревень там не было. Виды, тем не менее, оказались отменными. Высокие горы, покрытые насыщенной зеленью, совсем немного прикрытые туманом, испещренные водопадами и течениями, они приковывали к себе взгляд. Весьма редкий, но крайне захватывающий пейзаж. «А Мисти?» — вопросила капитан с верхней палубы, выводя меня из ступора. «Ты, конечно, силен, но подстраховка не помешает». Она не выглядела обеспокоенной, но все равно, сжимам в руках своего ханиджа. А вот покемон-меч, напротив, казался весьма напряженным. Глаз на горде был широко открыт, а прикрепленный к рукояти лоскут ткани обвился вокруг предплечья мечницы, крепко-накрепко удерживая ту. Однако, совсем не походил он на готового к битве воина. Скорее напоминал малыша, крепко сжимающего руку мамы, в надежде, что та защитит ребенка от опасности. Лишь сейчас я понял, что именно все это время не давало мне покоя. Огромный пласт водной энергии перемещался под нами, не очень концентрированная, не дотягивающая даже до Виви, но ее было много. Настолько много, что я даже не сразу уловил граничные очертания покемона, почтившего нас своим визитом. За бортом виднелся огромный силуэт. Наша лодка, длиной не менее 15 метров, смотрелась игрушечным корабликом на его фоне. Чуть впереди и немного позади, словно извилистый горный хребет, из-под воды торчали жесткие плавники громадной рыбины, каждый из которых с лихвой превосходил в длину все наши судна. Палуба сильно покачнулась, когда на ней появилась 200-килограммовая черепашья тушка. Джот, как пернатый, весил гораздо меньше, но тоже внес свою лепту. Орион вообще был бесплотным. Тем не менее, все пришлые моментально уловили напряженность атмосферы, приготовившись к неприятностям. «Может, он просто пройдет мимо?» — с легкой надеждой протянул я. «Серьезно?» — изогнула бровь Кудау. «У меня нет с собой мегабола», — признался я, — «в обычный эта махина не влезет, а оставлять его валяться здесь, сожрут же беднягу». «По делам», — хмыкнула капитан, покрепче сжав рукоять меча. «Уж не знаю, как Лига умудрилась упустить его, и скольких он уже угробил, но вряд ли такая махина проплывет мимо добычи». «Хммм», — хлынул ливень. Количество водной энергии, которую начало выделять это чудовище, просто поражало воображение. Он будто совсем не контролировал поток, наполняя влагой всю округу. Огромная влажность в обычно жарком месте рождает туман, возможно, и дождь также является частью этого процесса. Такое изменение погоды давно бы были замечены Лигой, а значит, он объявился здесь совсем недавно. Да и питание. Даже обычный Гаярда столько и делает, что жрет, дабы прокормиться. Это же чудище больше обычного, раз так в 10-20. Окажись он надолго в одном месте, и просто умер бы с голоду, истребив всю живность вокруг. Скорее всего, просто один из обитателей открытого океана заглянул к архипелагу на огонек. Может, люди привлекли его, или же обилие диких гаярдосов, которые, в отличие от большинства остальных покемонов, совсем не страшатся каннибализма. Возможно, нам стоит дать ему уйти, ведь все равно он движется в сторону открытых вод. Теневой шар, рявкнула Дау, направив острие меча за борт. Большая черная сфера стремительно сформировалась пред клинком и, словно из пушки, рванула вперед, скрывшись под водой. Силуэт рыбы дрогнул. «Зря ты так», — вздохнул я, теперь он разозлится. Вода зашлась волнами. «Виви, будь добра, откинь его подальше». «Стас», — тяжело вздохнула черепашка, глянув на Дау с осуждением. «Что?» — возмутилась капитан. «Бла-а-а», — покачала та головой, сосредоточившись на воде. Незримые синие потоки вышли из ее тела, без труда вымывая из окружающих вод чужую энергию. В считанные мгновения Виви подчинила океан вокруг яхты, и с каждой секундой продолжала распространять свое влияние. Все дальше и дальше, пока Гаярдос, уже пытающийся опрокинуть нас, не оказался полностью в ее власти. «Бластас!» — рявкнула Виви, открыв, наконец, глаза. Огромный силуэт резко двинулся вперед, словно угодил в мощнейшее подводное течение. Он пытался сопротивляться, извивался всем телом, но куда там дикому созданию, против тренированного покемона. В конечном итоге, лишь оказавшись в нескольких сотнях метрах от нас, махина та, наконец, сумела высвободиться. Контроль Виви хорош, но пока не может покрыть такие расстояния. Да вот только оставлять подобное без ответа дикий монстр не хотел. Гаярдос начал всплывать, а за ним и сопровождающая его стайка меджикарпов. «Гра-а!» — ревело чудовище, возвышающееся над водной гладью на добрую сотню метров, пока остальное его тело скрывалось под водой. «Красный!» — изумилась Дау. «Большая редкость. Потому-то такой огромный!» — кивнул я. «У тебя часом нет мегабола? Откуда кто из нас тренер лиги?» «Ну вдруг?» — пожал я плечами. «Эх, какая жалость!» «Виви, защищай корабль от волн!» «Джот, сбивай его снаряды!» «Орион, покажи, чему научился, что здесь происходит». На палубу выбежала Мести, облаченная в одну лишь маечку и трусики. «А-а-а!» — завизжала она. «Какая прелесть! Красный Гаярдос! Хочу, Мести!» Красный Гаярдос, словно находясь совсем не здесь, она пожирала монстра глазами, пытаясь что-то нащупать на уровне пояса. «Супер редкий, красный!» С верхней палубы спрыгнула Дау. Все так же держа меч наготове, да и ножны не убирала далеко, она обхватила полуголую мадам за плечи, приведя ту в порядок. «Тише, тише, боевая ты наша!» — с задором проговорила она прямо в ухо Мести. «Алекс сказал, что без мегабола его не поймать. А-э-э-э-а-а!» «Вот и я о том!» — понимающе кивнула капитан, отпуская подругу и закладывая меч за голову. «Придется драться до конца. Красный Гаярдос, еще и такой сильный!» — причитала Мести. «Так близко и так далеко. Ты это, приодеться-то не хочешь, а то выбежала вон, с одним лишь покеболом в руках. А, да, да, сейчас», слегка порозовев, она юркнула обратно в каюту. Тем временем, мои покемоны принялись исполнять указания. Черепашка нырнула в воду. Так ей будет легче сосредоточиться на окружении. Джот взмыл ввысь, готовясь сбивать водные залпы, или противопоставлять сдобренный огнем смерч гиперлучем. Или Шерион замер в нерешительности, словно не зная, что ему делать. «Ну, а что, Сириус же работал с тобой в контроле эмоций, дя, ну так давай, нашли на монстра ужас, создай какую-нибудь иллюзию, испугай его, а-а-а», воскликнул он, хаесё, хе-хе. В сторону Гаярдоса направилась темная волна, невидимая обычным глазом, впитавшись в ауру бушующего монстра, уже выпустившего по нам мощный поток сжатой воды, что врезался в созданный Джотом торнадо. Она на секунду затемнила бледную синеву, наполнявшую тело чудища, обратив ту в глубинный мрак, после чего бесследно исчезла. Покемон замер, едва не светящиеся яростью очи вперлись в корабль, все его тело начало сотрясать мелкая дрожь. Из приоткрытой пасти исходили сдавленные хрипы, словно он хотел рыкнуть, но не находил в себе сил, однако и удирать не спешил. Напротив, судя по собираемому белесому свету меж клыков, чудовище готовилось защищаться. «Гра-а-а!» — раздался второй рев со стороны носа корабля. Обернувшись, я узрел нового монстра, схожего с Гаярдосом размера. Огромная рептилия, покрытая темно-темно-зелеными чешуйками. Испещренная длинными острыми шипами, она махала человечьими конечностями, оканчивающимися когтистыми перепончатыми пальцами. Ее клыкастая обезьянья пасть была широко распахнута и сторгала из себя безумный рев, так похожий на тот, что ранее издавал Гаярдос. За спиной же чудовища бугрились, переплетаясь друг с другом, огромные осьминожьи щупальца черного цвета. Монстр хлестал ими воду, но совсем не порождал брызг, да и в целом, выглядел как состоящий из чернил рисунок. «Слабая иллюзия», — озвучил я вслух, — «но должно хватить». «Ну ты и монстр», — восхищенно проговорила Дау. Убрав меч в ножны и закинув его на плечо, она подошла ко мне, во все глаза любуясь сотворенным Орионом чудовищем. «Где взять такого же? Точно пригодится в путешествиях. Орион, весьма редкий, по своей природе, подвид гингаров. Впрочем, у меня есть и второй такой же». А, начало было блеснувшее глазом Дау. «Правда, я подарил его своему наставнику, так что извини». «Понятно», — ничуть не взгрустнула она. Не ожидавший подобного Гаярдос захлопнул пасть, с так и не сформировавшимся гиперлучом внутри. Нырнув вглубь, он устремился вдаль, к открытому океану, попутно захватив с собой и свой выводок мыджикарпов. Словно по привычке, он создал для себя течение, захватив окружающие его воды своей силой. Истошно вопя, из каюты выбежала Мести. Ее короткие джинсовые шортики оказались не застегнутыми, привычные лямки мешались под ногами, норовя уронить бойкую деву, а любимый желтый топик явно был надет задом наперед. «Стой!» – верещала она, сжимая в руках телефон, «дай хотя бы сфоткать». Остановившись у фальшборта на корме, девушка устремила печальный взгляд вдаль, безнадежно совершив один единственный снимок, как огромный силуэт на большой скорости улепетывает в открытый океан. Увы, из-за туч вышло лишь чуть более темное, чем окружающий океан, пятно. «Уплыл», — грустно подытожила она. «Уплыл», — подтвердил я, обхватывая плечики подруги. «А что мне будет вот за это?» Перед лицом Мести появилась огромная страшная морда. Красные чешуйки местами казались выцветшими. От морской соли, или от частых битв, неизвестно. Разъявленная пасть красовалась мощной, совсем не рыбьей челюстью, больше подошедшей какому-нибудь наземному охотнику из кошачьих. Красные, пылающие яростью глазки, смотрели прямо в душу, а красный же коралл, растущий на манер трезубого рога, прямо из лба, создавал впечатление, что владелец его не может испытывать ничего, кроме злости. Хотя, когда речь заходит о диких гаярдосах, это утверждение сродни истине. Я успел сделать фото. «Алекс, стремительная хвать, и мой телефон оказывается экспроприирован на нужды бедного тренера водных покемонов. Я тебя люблю, обожаю», едва ли не со звездочками в глазах она смотрела на фото. «Ну почему ты уплыл?» «Хи», — прыснула в кулачок Дау. «Меня променяли на рыбу-мутанта», — пожал я плечами, вызвав яркую улыбку на устах брюнетки. «Ничего не поделать, любовь бывает жестока». «Алекс, я не покемонофил». «Верю-верю, Алекс». «Так, развлекайтесь, а мне еще курс выравнивать», — широко улыбаясь, заявила Дау. «Прибудем в порт Синнабар в течение пары часов. И это...» «А, ладно, я сама». Убрав Ханиджа в покебол, бедный покемон был несказанно рад оказаться подальше от опасного вне, а потому отпустил руку хозяйки. Только увидев шарик с безопасным внутри, девушка двинулась в сторону капитанской рубки, смачно звезданув каблуком по люку трюма по пути. «Вылазьте давайте, судно само себя не осмотрит». «Но капитан...» — послышалось приглушенное, — «там же монстр». «Неделю без выпивки», — куда тише ответила Дау, не сбавляя шага. Удивительно, но ее прекрасно услышали. Люк с громким стуком вкатился в палубу, и из темноты едва ли не выпрыгнул один из матросов Дау. «Парни, за работу». «Да», — ответил слаженный окрик из недр корабля. К заходу в порт погода успела нормализоваться. Яркое солнышко поигрывало своими лучиками на едва заметных волнах. Приятный бриз развивал волосы, принося с собой ароматы печеного мяса, доносящиеся с пляжа. Люди развлекались, отдыхали, даже не узнав о миновавшей опасности, ведь стоило тому монстру выйти поохотиться в порт, и столь чудесный день мог закончиться страшной трагедией. Корабль с едва слышимым стуком коснулся причала, обозначая конец нашего морского путешествия. «Ну, вот мы и на месте. Прошу с борта, уважаемые пассажиры. Рейс госпожи Дау желает вам приятного пути». Такое следует говорить в начале, а не в конце. «И я тоже была рада знакомству», — улыбнулась в ответ Мести, Надеюсь, еще встретимся. Ага, ярко улыбнулась капитан, стиснув Рыжика в объятиях. Мой номер у вас есть, если опять буду в конта, наберу. Будем ждать, встрял уже я. К моему вящему удивлению, да к недовольно сведенным бровкам на личике мести, я также удостоился крепких объятий, да попытки оставить отпечаток бордовой помады на щеке, не дотянулась. Бука, нахохлилась брюнетка, отстраняясь. Капитана мы покинули в весьма приподнятом расположении духа, даже несмотря на то, что мести то и дело прикрывало рот ручкой, пряча сладкие зевки. Очевидно, прогулки по городу могут и подождать, сначала нужно решить вопрос с жильем, и, возможно, стоит немного поспать. Выйдя из порта, мы оказались пред домами. Множество одно-двухэтажных построек, никаких высоток, и уж тем более небоскребов, не виделось даже вдали, что внушало оптимизм. После замкнутых улочек большого города, было очень приятно увидеть Санни-таун. Да вот только надолго задерживаться в обиталище настоящего, в отличие от виденного ранее Гаярдосика, монстра, мне совсем не хотелось. Другое дело Синнабар. Тут, надеюсь, не скрывается чего-то подобного, а то мне хотелось бы подольше насладиться этими просторами. И свежестью воздуха, конечно. Просторные аллеи, обильно украшенные тропическими цветами, то и дело встречались на пути. На дорогах, что удивительно, практически не было транспорта. Отдыхающие предпочитали использовать велосипеды. Редкие машины местных встречались, да, но после Селадона, их количество совсем не казалось большим. В ветвях пальм, высаженных между встречными полосами дорог, то и дело шелестели здешние пернатые, среди которых особо выделялись чайки. Уж их-то гортанный вопль не узнать было трудно. Покемонов, что удивительно, среди птиц практически не было. Встречались иногда одинокие пиджи и пиджиотто, но рюкзачки и сумки с узнаваемыми эмблемами выдавали в них работников почтовых служб. Диких же покемонов не наблюдалось. Совсем. Ни крылатых, ни грызунов, ни, даже, насекомых. Странно. А, странно, говорю. Почему-то здесь совсем нет диких пиджи. Моя спутница оглядела округу, внимательно присматриваясь к кронам деревьев и крышам домов. Действительно, в Церулине они встречаются едва ли не на каждом шагу. Как думаешь, к чему это? Не знаю, пожал я плечами, просто как-то в глаза бросилось. А может, девушка потянула меня за плечо. Я пригнулся, и в ухе моем зазвучал заговорщицкий шепот. Это связано с исчезновением тентакулов. И взгляд такой, подозрительный. Разогнувшись, я слегка задумался, под испытующе ожидающим взором, а после, сделав вид, что пришел к чему-то, и сам полез к уху Рыжика. А может быть нет, Алекс? Хах, извини, ты была такой милой. Ну тебя, Мести двинулась дальше, а я, за ней, можно снять бунгало у пляжа, как думаешь, в такую жару, без кондиционера, можно, конечно, но я бы лучше снял обычную квартирку, или домик, тоже верно, эх, был бы у нас гьюгонг, или хотя бы сил, и он бы не вылезал из покебала, прячась от жары, нельзя уже и помечтать, давай, пока что, зайдем позавтракать, пообедать, там и решим, что и как делать дальше. Время подходило к 3 часам, а мы до сих пор не кушали, так что урчащий животик дал куда более своевременный ответ, нежели его хозяйка. Ага, кивнула Мести, бросив голодный взгляд на ближайшую к нам кафешку. С морской кухней, судя по осьминогу на вывеске, что-то я немного устала. Давай отправимся. Куда ты там хотел? Ближе к вечеру, а еще лучше, завтра утром. Без проблем, я ведь так и не дочитал историю Канта. Извержение Красной Скалы. Как раз будет время, пока Мести отсыпается, но сначала надо решить вопрос с ночлегом. Нет, покачала головой девушка, слегка ускорившись, сначала надо поесть. Тебя Сириус, часом, не кусал, Алекс? Далеко к югу от архипелага Синнабар, там, где брала свое начало зона, именуемая Оранжевыми островами, входила в силу неопознанная аномалия. Обнаружена неучтенная активность. Рекомендуется сменить курс. Со всех углов просторной мраморной комнаты округлой формы вещал женский роботизированный голос. Хаэм, молодой мужчина весьма утонченного стана, отвлекся от своего занятия, подняв голову к окну. Необычные волосы бледно-зеленого оттенка упали на его глаза, на секунду перекрыв обзор. «Эх, опять забыл убрать», — посетовал он, зачесывая длинную челку к затылку. Свободный доселе небосвод, где лишь изредка проплывали пушистые облака, начало заволакивать свинцовыми тучами. Те брались словно из ниоткуда, грозя в ближайшее время разразиться громом и молниями. «И что же это такое?» — спокойным баритоном вновь заговорил тот, не проявляя ни испуга, ни раздражения, лишь заинтересованность. «Обнаружена неучтенная активность. Я засекла смещение пластов воды. Рекомендуется поднять щиты и подготовить вооружение». «Хорошо, исполняй», — кивнул он, чуть подумав, «выведи, пожалуйста, изображение». Взгляд его вновь опустился к большому круглому столу, с полукруглой выпуклостью в центре. Руки мужчины опустились на столешницу, заставив казавшийся гладким камень вспыхнуть под его пальцами. Каждое касание сопровождалось белесым светом, змеящимися нитями расходившимся от рук далеко не самого обычного разумного. Полусфера в центре стола вспыхнула, и над ее поверхностью засияла голограмма, лишь на секунду привлекшая внимание мужчины. Гладкая поверхность океана вспучивалась, являя на свет огромную красную голову взбешенного покемона. Яростный взгляд смотрел точно в объектив, словно стараясь поймать глаза владельца необычного механизма. «ХММ, красный Гаярдос, такой у меня уже есть», — спокойно заметил он, продолжив стучать по невидимой обычным глазом клавиатуре. «Убери его, пожалуйста». Красный Гаярдос на изображении раскрыл пасть, начав формировать сияющий шарик белесой энергии. Секунду спустя он выпустил гиперлуч прямо в сторону камер, но добился лишь небольшого кивка от Зеленовласова. В следующий миг изображение покемона потонуло в ярком свете. «Не меняем курс. Принято». Расчетное время прибытия – 68 часов, 12 минут, 41 секунда. «Хорошо, спасибо». Необычный транспорт продолжил путь, оставив за своей спиной колоссальных размеров красное тело, опустившееся на морское дно под собственным же весом, да сотню красных рыбок, всплывших кверху пузом. Если повезет, то хотя бы один мэджикарп из выводка самочки Гаярдоса останется в живых, когда она придет в сознание. Если повезет. Глава 90. Ночь на островах. Глава 90. Ночь на островах. Океан. Рассыпчатый белый песочек, расходящийся под голыми стопами. Приятный бриз, обдувающий нагретую на солнце кожу. Редкие повизгивания чайки, заглушающие далекий смех отдыхающих. Что может быть приятней? Конечно, все это, но с видом на волшебный красоты закат. И не стоит забывать о стройной красотке в белом бикини, что, умастившись на лежаке рядом, наслаждалась вечерним умиротворением. А сладковатый шипучий напиток из ароматных фруктов, подающийся здесь же, на пляже, прекрасно дополнял сию картину. Все это нельзя было назвать иначе, кроме как самый настоящий кайф, и все с большой буквы. «Оно того однозначно стоило», — заговорила Мести, «вся эта кутерьма с плаванием, поиском квартиры, планированием дальнейшего маршрута. Я не против пройти через это вновь, если после всего меня будет ждать столь же приятный вечер». «Согласен», — я отставил опустевший бокал на столик, откинувшись в лежаке, «еще полчасика, и пойдем, угу, хочу посмотреть, как солнце зайдет за горизонт». Девушка лениво приспустила солнцезащитные очки, окинув мерно шумящий океан довольным, словно у обожравшегося сири, взглядом. Котяра, к слову, также был здесь, и тоже вовсю наслаждался нагретым за день песочком. Сейчас, когда его черная шкура уже не столь активно поглощала солнечные лучики, их банально стало меньше, он соизволил выбраться из тени зонтов, куда его заманили невинные отдыхающие, в надежде погладить необычного покемона, с моего, конечно, разрешения, и бывшие в наглую обворованные им же, под благовитым предлогом. «Ваш котик так жалобно смотрел, что мы не могли не поделиться с ним мясом и рыбкой». В общем, после морского круиза, совмещенного с каждодневными многочасовыми тренировками, отдыхали не только мы, но и наши покемоны. Виви, к примеру, как весьма сознательная и совестливая черепашка, что ни разу не была замечена за попытками самоубиться в ином измерении, или наоборот, потопить окружающих существ в лавовых потоках, была отпущена в вольное плавание, с условием вернуться к утру. Один из островов архипелага, а точнее пара крупных кусков суши, соединенных небольшой полосой отмели, звались островами морской пены, и принадлежали они одному из немногих диких прайдов сквиртлов. Как несложно догадаться, именно оттуда родом и была Виви. Уж сильно она хотела навестить родные воды. С ней, кстати, направились и морские звездочки моего рыжика. Как сказала сама Мести, ее старью давно уже пора развиться в сторме, но сделать это самостоятельно, от природы ленивые и инертные существа, увы, не в состоянии. Это как раз один из тех случаев, где не обойтись без водных камней, или же иных способов безопасно насытить покемона огромным количеством свойственной ему энергии. Раздобыть камень для любого прошедшего квалификацию тренера, то есть, получившего хотя бы первый ранг, вообще не проблема, вот только опытные тренера, вроде Мести, знают, что как не бывает двух одинаковых покемонов, так не бывает и двух одинаковых эволюционных камней. Развить покемона можно любым из них, это правда, но подходящий камень сделает покемона значительно сильнее, а неподходящий, не факт, что вообще сумеет запустить процесс. Потому-то девушка и тянула, ведь для развития покемона требуется отобрать с несколько десятков камушков, и очень повезет, если среди них найдется идеальный. Собственно, посещение Синнабары и так было в ее планах бессрочного отпуска, вот она и не спешила со старью, позволяя желторотику крепко освоить все базовые приемы и умения, а уже после искать способы лучшей эволюции. И да, камни, как я уже говорил, не единственный способ развиться. Подобно магматизации или электрификации, что являются альтернативой эволюционных камней для особых видов покемонов, которым недостаточно всего лишь влияния на энергетику, существуют и иные способы развития. Допотопные техники, на самом деле, используемые еще до обнаружения людьми свойств эволюционных камней, принятые насытить ауру покемона иным источником энергии. Правда, учитывая, что энергия та должна быть одновременно близкой к нему, но при этом и не его собственной, чтобы аура, вступив во взаимодействие с внешним раздражителем, начала процесс сопротивления и перестройки, найти такой источник будет ой как непросто. Энергия других покемонов не подходит сразу, ведь та попросту не сможет попасть в чужой организм, а если и сможет, то моментально начнет переплавливать чужую ауру под свой лад, что даст не эволюцию, но энергетические травмы. Могут помочь длительные медитации в насыщенной водной энергией среде, и такое применяют и по сей день, для тех видов покемонов, эволюционные камни которых в природе не существуют. Сириус тому отличный пример. Но когда дело касается водных, эти методы становятся совсем уж бесполезными, по той простой причине, что в насыщенных водной энергией местах, как, например, остров, где уже несколько веков обитает самый крупный прайд водяных черепах, активно образовываются водные камни, достаточно лишь капнуть поглубже. Покемонам нужно только прибыть на место, а дальше, дело техники, и найти подходящий именно ему камень старью Мести сумеет без труда. Игнил напротив, остался на пляже, занявшись своими медитациями. Ящер уже давно научился чувствовать солнечное пламя без костылей, вроде солнечного дня, но все равно, сбор и концентрация этих крох, витающих в воздухе, давались ему весьма тяжело. Здесь же, на пляже, где концентрация желтых искр была куда как выше, спасибо песку и близости океана, Игнилу было гораздо проще работать. Можно было опробовать различные методы их сбора, или пытаться добавлять этот огонь в новые атаки, мешать его с обычным пламенем, в конце концов. В этом вопросе мой ящер едва ли не первопроходец, ибо обычные огненные покемоны, даже сумев изучить солнечный луч, не пытаются заходить дальше, отдавая предпочтение более глубокому освоению огня, или пытаясь взаимодействовать со смежными стихиями, если имеется такая предрасположенность. Те же черезарды обычно обучаются не чистому пламени, а огненно-воздушным навыкам, комбинации которых, среди носителей огня, считаются одними из самых эффективных и разрушительных. И с этим сложно поспорить, особенно когда видишь последствия применения огненных смерчей. Собственно, к этому же стремился и Джот. Пусть его предрасположенность к огню была на весьма сомнительном уровне, однако она была, и ее было достаточно, чтобы обычные его лезвия ветра могли направлять волны огня, создавая тем самым едва ли не плазменные резаки. Пока, увы, это все, чего смог достичь пернатый, но он не сдавался, а я не мешал ему развиваться, помогая советам и не навешивая ограничений. Все же я достаточно хорошо ощущал его энергетику, чтобы сказать, что данная ветвь развития ни в коем случае не приведет его в тупик. Вторым Малтрисом, конечно, Джот не станет, но и рядовым Пиджетом не останется. А вот куда именно это его приведет, покажет только лишь время. Сейчас же, пользуясь случаем, он решил изучить глубь острова. Уж больно сильно его заинтересовал вулкан, как и легенды о нем. Все же потухшая ныне гора в центре Синнабар когда-то служила обиталищем одного из сильнейших огненных летунов региона. Не знаю, что конкретно хочет обнаружить там Джот, но энтузиазма ему было не занимать, а потому, единственное поставленное мною условие, не пробудить случайно вулкан, было принято и заверено аж 10 кивками, очень-очень быстрыми кивками, после которых летун взмылся ввысь, обдав окружение песчаной взвесью. По итогам, мы с Мести были посвящены лишь друг другу, практически. Псай, нет мой, дак, а я грю мой, чуть в стороне, ближе к линии прибоя, где песочек легко обратить в послушную грязевую субстанцию, развлекались оставшиеся наши покемоны. Псидок, следуя наставлениям Мести, развивал свои телекинетические силы, пытаясь без рук выстроить башню из песка. Увидев же столь веселое занятие, к нему присоединился и Орион, которому было до жути скучно сидеть в моей тени, а вылезать из нее, без разрешения, он опасался. Да и я не дурак, отправлять резвиться скучающего Гингера. Он так полгорода до седых волос доведет. Другой разговор, если он будет занят полезным делом, да еще и под присмотром. Сделав вид, что поддался на конючение, я отправил Гингера строить замок из песка, при том условии, что он будет делать это исключительно при помощи одержимости. Орион воспринял это на ура, и вот уже который час, вместо бесполезных шатаний, призрачный засранец тренируется контролировать своей сущностью миллионы мельчайших частичек. В отличие от Псидока, он не догадался смочить песок водой, да и желтый утконосик не спешил давать сопернику подсказок, отчего всю получившуюся в итоге конструкцию он удерживал собственными силами, а чтобы не отстать от товарища по игре, который также не давал своей постройке развалиться при помощи телекинеза, вынужден был постоянно достраивать ту. Так что неудивительно, что в той стороне пляжа сейчас возвышались две крепости, высотой под несколько метров каждая, и обе были окружены рвами, из которых строители брали песок. Одна, темного отлива высокая башня, песок в которой выглядел крайне неестественно, обладал бледно-серым оттенком и изредка шевелился сам собой, издавая едва слышимый шелест, была оккупирована Лаки. Мышка с большим удовольствием украшала монолитную конструкцию, выбуривая в ней проемы и проходы, по которым сама же и носилась, весело попискивая. Вторая постройка, напоминающая разросшийся вширь дворец, источала легкий бирюзоватый свет. Самые высокие шпили сей конструкции вытягивались на 3 метра ввысь, и даже так не доставали и до середины башни Ориона. Однако в общем виде, все эти башенки, стены, бойницы, выглядели куда более детализованнее. Даже фактура каменной кладки была воспроизведена. По всей территории замка, довольно поквакивая, носился маленький бледно-розовый дракончик. Пен не то пролетала меж башенок, оставляя после себя быстро тающие барьерчики, то протискивалась под мостами и воротами, укрепляя песчаные своды своей силой. Чуть поодаль от столь чудной картины собрались и отдыхающие. Те немногие, кто тоже решил встретить закат на берегу океана. Взрослые с интересом посматривали за соревнованием, иногда даже споря, чья конструкция рухнет первой. Дети с восторгом глядели на покемонов и их творения, едва удерживаемые родителями, чтобы не ворваться во все это великолепие с двух ног. Ну, как любят делать детишки. Даже обилие вкусных слабоалкогольных коктейлей не убило родительские инстинкты, и те ни в какую не позволяли мелюзге подходить к чужим покемонам, и уж тем более, рушить их творения. Особенно это касалось огромной башни, из основания которой на соседнюю постройку поглядывало 2 больших красных глаза, связываться с гингарами, себе дороже, и об этом знает даже крайне далекий от мира покемонов взрослый.